Владимир Поселягин. Фронтовик. Цикл «Красноармеец». Часть третья. Читает Алексей Воскобойников. Я ощущал внутреннее разрушение, словно кто-то играл со мной, превращая в оборотня. Эксперименты, в которые меня втянули, оказались забавными и странными. Возможно, я действительно был волком, а мое одеяло — волчьей шерстью. Маг не нуждался в моем сознании. Он просто перекидывал меня из мира в мир, а потом отбросил как ненужное. И вот теперь я, сидя минут 10, уставился на свое отражение, пытаясь понять, что же произошло. Шагая аккуратно и контролируя каждую лапу, я отошел от берега на травку и вдруг перекинулся в человека. Это произошло легко, без всяких болевых ощущений, как в плохих фильмах. Фаза Луны, кажется, не оказывала на это никакого влияния. Я не превратился в страхолюдину, а просто стал обычным волком с разумом, хоть и немного крупным. Может быть, это не просто оборотень, а способность перекидываться в зверя? И вот интересно, я нисколько не злюсь на магов за эту удивительную фишку. Мне она нравится. Надо будет научиться контролировать это умение. Но пока я просто проследил за бойцами, сходив в лагерь, все в порядке, спят, их даже пушкой не разбудишь. Вернулся, постирал форму, исподнее и портянки. В лагере развесил все, сушится на ветвях, в одних трусах, поев, стал заниматься делами. Часов 5 есть, потом меня сменит кто-то из бойцов. Тоже посплю. А с наступлением темноты двинем дальше. Пока такие планы. Нужно выйти к своим. В моих планах на будущее есть одна основная цель – жестоко сражаться. Страх смерти давно позади. Я уже привык к тому, что каждый день рискую своей жизнью под огнем врагов. Жаль, что магическая защита мне недоступна. После окончания войны я задумывался, где мне лучше всего обосноваться. И вот пришел к выводу, что тихая деревня в глухой тайге, где можно превратиться в волка и бегать по лесу, больше всего мне подходит. Думаю вернуться в Сыктывкар, хотя до сих пор я там бывал только во сне. Надо еще подумать над этим. Кто знает, доживу ли я до конца войны или нет. С другой стороны, наличие хранилища памяти обещает сохранить мне воспоминания при перерождении. Что касается оборотничества, я не уверен, какое воздействие это окажет на мое тело или мою душу. Я не в состоянии разобраться. Но я уверен, что новый опыт перерождения принесет мне много интересного. Размышляя о возможности стать переводчиком благодаря знанию двух языков, я решил заняться делом, пока моя форма сохнет. Но не стоит особо надеяться на это. Самое главное, в каком месте мне лучше быть, я понял по намеку. Я подготовил очаг, нарубив дерн полукругом лопаткой. Для рогатин использовал сухостой, иногда просто ломая его. Затем между двумя удобными березами вставил древесину и навалился на нее всем весом, чтобы сломать. После этого я собрал кучу дров. Затем отправился помыть котелок вместимостью в 10 литров. Вернулся с полным котелком и чайником воды. Крупы промыл, котелок пока подвесил, подготовил все к готовке, но пока не стал, чуть позже займусь, перед подъемом бойцов. Его я назначил на 5 дня. Пусть отдохнут, заслужили. 5 часов прошло, я поднял одного из бойцов, дал ему сбегать к озеру, ополоснуться, чтобы проснуться. Поставил на пост, дал свои часы и сообщил, сколько стоять, и кого поднять следующим. Также передать этому следующему, когда меня поднимать. Сам лег, лежанку из шинели сделал, плащ-палатка в качестве навеса и спать. Молодцы. Боец, что был в охранении, поднял вовремя, за час до побудки. Я вполне выспался. Отправил его отдыхать, сам посторожу, и развел костер. Первым делом замесил тесто для лепешек и начал варить кашу. В чайнике воду вскипятил, заварки внутрь и кусок сахара, пусть растворяется. Кашу сдобрил 2 банками немецкого консервированного фарша.